Апофеоз Ахиллеса. Тою порою трояне, бегущие с поля, толпами радостно к граду примчались. Бегущими град наполнялся, все укрывались, никто не дерзал за стеною вне града ждать остальных и разведывать, кто из товарищей спасся, кто на сражении погиб. Но в радости сердца, как волны, хлынули в город, которых спасли только быстрые ноги. С ужасом в город вбежав, как олени молодые, трояне пот прохлаждали и пили, и жажду свою утоляли. Вдоль по стене на забрало склоняяся, но аргивяне под стену прямо неслися, щиты к раменам преклонивши. Гектор же воное время, скованный гибельным роком, в поле остался один перед Троей и башнею Скейской. К стенам пилит быстроногий, с решимостью гордой понесся, бурный, как конь с колесницей, всегда победительный в беге, быстро несется к мете, расстилаясь по чистому полю. Так Ахиллес оборачивал быстро могучие ноги.